Глядишь, она опять сидит и в одиночестве ждет звонка. Но никто не ответил, и через 15 гудков. Минут через 20 я перезвонил, но с тем же результатом. Тогда я сел в автобус и поехал обратно в общежитие. В почтовом ящике у входа меня дожидалось срочное письмо от Наока.